На Луганщине, сколько помню, Радакова всегда называли Бермудским треугольником. Причин тому было несколько, но главных две. Место расположения и база Рудаквод-ресурсы. Насчет географии отдельная тема. А вот предприятие само по себе – притча во всех языцах. Построили ее в благословенные времена застоя, как раз в паре километров от поселка. А заодно и одноименную железнодорожную станцию расширили, дабы потребности базы могла удовлетворить. Депо создали, мастерские, весовые, как положено. Ну, разумеется, людей привалило в поселок, возвели прицепом пару микрорайонов. Обозвали для начала Радаковской универсальной, переименовывали потом бесчисленное количество раз. Но именно такой, широкого профиля, до самой своей смерти она и оставалась. Окончательно добили ее бомбежки. Но на деле конец ей пришел в аккурат с падением Союза, ибо создавалась она для материально-технического обеспечения Юга РСФСР. В сферу ее обслуживания входила Ставрополис, Ростовской, Белгородской, Воронежской и частью Харьковской областей. И, конечно же, половина Донбасса. Переваливали все – металлы, уголь, ГСМ, лес, строительные материалы, метиз, резину, товары народного потребления и еще сотни таких необходимых народному хозяйству наименований. Все, что плохо лежало, ясно дело, тащили по домам. Обеспеченность местного населения могла бы вызвать определенное беспокойство у правоохранителей, если бы не одно «но». Радакова лежала за пределами всякой досягаемости. База, поселок и станции расположены в самой середине, одной из возвышенностей Донецкого кряжа. И к ним ведет всего две дороги, вернее одна, та, посередине которой Радакова и расположена. Связующее шоссе между двумя магистралями. И если летом особых проблем нет, хоть с Донецкой, хоть с Бахмутки заезжай не хочу, то с первыми морозцами и снежком поселок, а соответственно и вся остальная инфраструктура, от большой земли отрезалась напрочь. Единственное сообщение – электрички, да проходящие сквозняком магистральные составы. Правда, от станции еще дойти надо, парочку километров до пункта назначения. Если снег не чистить, задача не из простых. Его и не чистили. Принципиально. Поселок жил базой. База жила директором, директор жил традициями. Традиции сложились исторически, под стать суровому характеру радаковских горцев. Лет 35, а то и 40 до самой перестройки – возглавляли ее люди разные, но единые в одном. Все были местные и все чтили закон. Он же гласил, не мы для базы, а база для человека. Так и жили. С первыми заморозками, дождями и ветрами ломался телефон. Тем паче он ведь не просто провод, а радиотелефонная станция. И что с них тогдашних взять? Не сотовые, однако. Постоянной устойчивой связи не было. С первым снегом выходили из строя тракторы. Что зимой взять с дизеля? Правильно. Дороги перестали чиститься. В Радаково никто из начальства не ездил. Местному руководству в районном Славяно-Сербске, а тем паче в областном Луганске и подавно делать нечего. Продукция отгружалась лишь железной дорогой. И только в световой день. Зимой с электричеством, ну понятно. Люди же тем временем жили. Собирались в управлении очень рано для сельских жителей к 9:00. Хозяйство-то у всех ого-го. Понятное дело, скотину покормить, подоить, убрать. И прочие дела, и привычка вставать в 4 утра никуда не денешься. К началу рабочего дня уже проголодались. В актовом зале на первом этаже главной конторы сдвигались столы. На стол выкладывались скромные тормозки немудреной сельской пищи и разные цветные бутылочки типа с компотами. Бахмутский шлях, с которого все есть пошло, в том числе и поселок Дорога Древняя. Часть легендарного пути из Варяг в Греки. Чего уж теперь вставать в гордую позу перед давними и вполне невинными обрядами настаивания спиртосодержащих смесей на травах, ягодах и плодах. Размявшись с 10 начинали работать. Принимали, отправляли составы, выгружали, загружали, складировали и учитывали. Работы много, ответственности еще больше. Соответственно, и штат 2 сотни управленцев, диспетчеров, телефонистов, экспедиторов, весовщиков и прочего младшего состава ИТР 10-3. Ну и рабочих человек 20. Директор после планерки или второго завтрака, или летучки, как назвать, начинал обход закромов. Все основные лежбища располагались на втором этаже конторы. На первом и в подвальном цеху собственные швейки тоже были, но уже не те. Из управленцев святое табу. Мужик был один. Директор. Все остальные дамы. У каждой отдельный кабинет. Вот с одной, максимум двумя в день, он и работал. Потом выходил сияющий и удовлетворенный положением дел на только что проверенном участке работы. А тут, как назло, обед. Сдвигались столы, доставались, Говорю же, традиции. К окончанию обеда, как правило, заканчивался световой день. Именно в Радаково, я уверен, родилось знаменитое на всю область выражение «после обед». Все важные решения, все ответственные встречи, все судьбоносные мероприятия назначались именно на это волшебное время суток. И что характерно, здесь присутствует еще одно разъясняющее многое радаковский корень слова «после обед» мужского рода. Это он. Летом, разумеется, работалось труднее, но никто не роптал. Пахать на базе начинали чуть позже. Двухкилометровые очереди грузовиков терпеливо ждали. А ну-ка, у каждого не меньше 20 соток. Меньше 20 в поселке редкость. С таким могли и не знаться запросто. Где у нас на селе лодыри любят? Само собой, телочка, поросята, бычки. Что уж там за птицу говорить, она по двору ходит, просто есть. Никто отродясь не считал. Колхозик, понятно, свой был, какой-то там червонный початок. Но хиленький такой, доходяга горемычный. Кто из нормальных пойдет туда работать в здравом-то уме? Надо отдать должное. Руководство базы относилось к людям со всей душой. Когда все рухнуло, Радаководресурсы никто не украл. База так и осталась в государственной собственности. Точнее, в собственности радаковской громады. Громада, украинский, община. В первые годы пытались удержаться. Выдавали зарплату тяжелыми мотоциклами с колясками, потом велосипедами. В поселке в каждом дворе стоял мотоцикл, а велосипед «Украина» был самым массовым всепогодным транспортом. Китайцам учиться и учиться. Да откуда, спрашивается рядовому, черноголовому узнать, что обвязанные столистой цепью от бачка унитаза колеса велосипеда имеют приличную управляемость и нормальный тормозной путь на укатанном снегу и льду? Да и вообще, где измученному полуторамиллиардным братством несчастному желтому человеку вычислить, что есть в мире благословенная страна, где вязанку таких цепочек можно взять просто так, без всякого спросу? Только лишь потому, что в этом райском уголке вселенной все добро общее. На этих лесопедах и великах по нечищенным дорогам особо отчаянные и горячие сердцами радаковские джигиты спускались в долину грез. Поселок Белое. Главный канонический горский промысел – купить соли и хлеба. Ну и для души подраться с поселковыми пацанами и с сутаганской цыганвой. Опять же, дела амурные будоражили кровь. Вниз в Белое вели на самом деле две дороги. Одна главная – прямая брусчатка с углом подъема в усредненные 20 градусов. С трассы Е40 смотрелась направленной в небо, взлетной полосой вздыбленного горой аэродрома. Вторая – гаревая, объездная или зимняя, как ее называли местные, начиналась на развилке за мостом через речушку Белую и с серпантином вкручивая ряд петель, ползла на бугор по правую руку от брусчатки. С первым снегом подняться по главной можно было лишь на Ниве. С зимней либо шипованной резиной, да и на правильно обутом джипе или на гусеничном тракторе. По зимней чуть проще, но в 5 раз дальше. Плюс убита она даже в самые благополучные годы была так, что проще рискнуть и коровой на льду помучиться на брусчатке. Теперь здесь предстояло подняться колонне Сора и Цуровскому пехотному довеску. Или не подняться, если повезет мне. Осталось решить, на чьей стороне играет свою партию Фортуна.